Мы начинаем очередной урок. Зогар 110. Страница Айн-Тет, 79. Гасулам. Правая колонка, строчка 21. В конце прошлого урока мы начали новый от, от самых вав. И там он говорил нам, что Раби Элазар спросил отца Магу, что такое, а и в тени моих рук я тебя покрою. И он объяснил нам, что в тот момент, когда Тора была дана Моше, передана Моше, что пришли, как помним, да, пришли, пришло много десятков тысяч ангелов высших, чтобы сжечь его. И тогда Кадош Баругу, он его покрыл. А это было, видишь, частное и общее. Всегда смотри в частное общество. Это частное и общее. Вот это было случай с Моше. А теперь, когда с каждым обновлением в Торе праведниками происходит то же самое, но это поднимается тогда слово это, которое обновляется из Торы, из уст праведника и предстает перед Кадошко, перед Святым Благословен Он, и Он его покрывает это слово. И этого человека, который это слово поднял, чтобы он не был заметен, чтобы его не мог заметить только Акадош Баругу. А не вот не ангелы, которые ему могут завидовать в этом. Ибо им туда нет доступа, куда есть доступ праведникам, то есть включая парцуф, до Атика. 21-я строчка. Увцел ядай косить косетиха, выхуле. А каванаги аль 22 га лавуш ганаль, а нимшах мигаракия. Умальбиш, умехасе, аль комат амохин. Точка. Хорошо, смотри, следи за этой терминологией Зогара и смыслом каббалистическим. 21. У в цель я дай косетиха, и в тени моих рук я тебя покрою. И так далее. А каванаги это указывает, смысл этого, это указывает аля лавуш, что это лавуш, одеяние. Ганаль 22, как сказано выше, ганим шах ми ракия, которое притягивается из ракия, из небосвода, то есть от малхута. Умальпиш и одевает, то есть орхузер, другими словами. И одевает, умехасе, и покрывает 23, аль комата мохин, покрывает уровень мохин. Сейчас увидим, что он нам скажет. Ашера лаву шазе губхинат цель амехасе аль 25 амохин умалимам миаин зар вейнам йодим Эла левая колонка, первая строчка. Хакадош, лакадош, поругубилы, вадо, точка. Правая колонка, 24-я строчка. Ашер, халавуш, азе. Что этот лавуш, запоминайте слова, это одеяние. Гу, бхинат, цель, это аспект тень. Тени, амехасе аля мохин, которая покрывает мохин. Умали мам миаинцар и скрывает их от чужого глаза. Вейнам йодим эла алла кадош бару, и они известны только кадош бару, только святому благословенному. Первая строчка после точки. Умавера там шигу кидей два леалим амадригот агдолот га эйлу мимлахей три гашарет кидей шило икано убо. Точка. Первая строчка после точки. Умавайер это ам, и он объясняет, Зогар объясняет смысл этого, причину этого. Шгу, что это кидей два легали мамадригота гдолот гаэйлу, чтобы эти высокие, чтобы эти большие ступени скрыть, легалим скрыть, ми махая шарит от служащих ангелов, ангелов-служителей, три кедей шелой кан убо, чтобы они ему не завидовали. Точка. Что же такое это понятие завидования? Они же служат Творцу, эти ангелы. И человек служит Творцу. Какая же может быть зависть в этом? Что это за слово зависть? Три после точки. Вайнян. А. Кана. Кина. А. Газо. Четыре. Шель. Амлахим. У. Бигютам. Захей Ахомар. Немца. Пять. Кашемиста Клим Бацадик. Мегалимбо Кеэйн Пахитут. Шесть. Бекина Атам Алав. Аля Мадригага Гавога Шезаха. Сим ве ахарках неахазим, а мы катрегим баота пахитут, восем шегилу бо амлахим. Точка. Потрясающе. Здесь мы найдем, нигде не найдешь ничего подобного, ни в какой, ни в каких религиях, ничего не найдешь вот этого. Это рассказывает нам о духовных процессах, как это все происходит, все остальное, все это примитивные вещи, которые национальные культуры есть, все, но ничего не дает реального, ничего настоящего продвижения духовного, освобождения не дает. Смотри, что он говорит нам. Вот это, смотри, как тонко, как надо это понять. Что это означает? Три. Вейняна кин агазо. И вот аспект этой зависти. Четыре. Шелямлахим. Ангелов. Он состоит в чем? Гу бьетам захея хомар. Он, так как они ангелы, так как они из тонкого материала сделаны, ангелы, Так понятно, что они тонкие, они, у них тонкий, тонкая оболочка. Немца находим, пять. Каше мистаклим бацадик, когда они всматриваются в цадика, а у цадика, какой бы ни был цадик, у него, по сравнению, моя добавка, по сравнению с ангелами, у него, конечно же, толстая оболочка, и, а человек находится в нашем мире, а ангелы находятся в мирах бия. То есть, так вот, когда они смотрят на цадика, на праведника, который поднимает вот этот, поднимает гигантский ман, и он обновляет Тору, мегалим бока эйн пахиту, то они раскрывают в нем наподобие того, что недостаток. То есть, то, что у него худший, как бы, ну, пхитут, меньше есть того, чьи они видят в нем, потому что они более прозрачный материал у них. Так они у него, конечно же, находят у него нечто более, что-то находят у него, конечно, в его, как бы, скажем, какие-то недостатки, могут сказать, в его материале, как будто. В экинатам, алав, почему изъян. Они так находят? А? Изъян. Изъян, хорошо, изъян. Бекинатамалав, смотри, когда они находят у него изъян, когда они, в то время, когда они в их зависти, когда они завидуют ему, конечно же, когда у них есть зависть по отношению к нему, то они находят изъян у него. В их зависти той высокой ступени, которой он удостоился. Он достоился, скажем, Атика, а они в Бия. Конечно же, у них есть... В то время, смотри, как это возможно у них, они видят, что мы тоньше, чем он. Правильно? Мы делаем только добро, у нас есть... Мы исполняем волю Творца непреклонно, в то время как человек, он подвержен колебаниям и так далее, и у человека у него грубая оболочка, и, конечно же, они могут в нем найти нечто такое, какой-то изъян. В ахарках, то есть они сначала находят в нем изъян. Почему? Потому что они, у них природа тонкая, более тонкая. Они находят в нем изъян. А если они находят изъян, вот эти служащие ангелы-служители, тогда следующее приходит тут же. Кто приходит тогда, когда уже есть изъян? Изъян уже установлен всем. В ахарках, а затем... Нехазим, амекатрагим, беотапхитут. Затем, смотри, что говорит он. Вот так вот работа. Затем прихватываются обвинители к тем изъянам, пять, шигилу богам лахим, которые раскрыли в нем ангелы. Точка. 8. Так что ты видишь, как мы видим, что работа у цадика, она не так, как ее видят в мире, что безмятежность, есть, конечно, безмятежность, но как сколько она стоит, эта безмятежность, как ее надо построить, и какой ценой. Улуфихах каше митлабешет девять амадрига. Багай лавуш шелеракия. Шалавуш азе 10. Модедло это мадрига. Шалуи кабель мимену йотер. 11. Рак лефи машегу лето элет а эльон и барах. Здесь тоже он потрясающие вещи нам говорит. Внимательно очень. 8. У левихах и поэтому. Кашемит лабеш это мадрига багай лавуш. Когда ступень, вот ту, которую он притянул, когда она одевается в это одеяние, в этот лавуш шель аракия, одеяние вот этой небосвода, то есть, скажем, вот то, что притягивается, то, что орхозер, который идет, поднимается сначала вверх, одевает эту ступень, а затем этот орхозер, да, опускается, правильно, от малхут, и вам нее опускается, одетый в это одеяние, то есть в тот орхозер, который был поднят благодаря этому ману или этому обновлению Торы, то в него одевается эта ступень. И она проходит через этот, конечно, одевается в ловуш и проходит через это ловуш этого небосвода, то есть ловуш Масаха, который там. Шагалавуша зе, что вот этот ловуш, что это одеяние. Как орхозер. Модедло, это мадрига, измеряет ему и эту, и измеряет ему ступень. То есть ловуш это одеяние, это желание отдачи. Всегда имею в виду, и всякое одеяние орхозер, это всегда поднимающийся снизу вверх и потом сверху вниз. Это всегда это желание отдачи. Это есть отдача. И вот эта ловушка, он одевает, он измеряет ему ступень. То есть, каким образом? Шелой кабель мимену йотер. Чтобы он не получил от ступени, то есть от высшего света, более чем Лефима 11 шигу летуэлет айльон. Больше, чем это будет для ради высшего благословен он. То есть он получает, по сути говоря, цадик получает обратно сверху не сам высший свет, имей всегда в виду вот это, а получает одеяние. Он не смотрит, его не целью является не ступень, а ступень это что? Ступень это орхозер, в котором есть, имей в виду, ступень. Что такое ступень? Вот эта ступень это орхозер, в который одевается высший свет. Вот это ступень. А не просто либо орхозер, или либо отдельно свет. Высший свет. Так вот, этот цадик, он получает теперь одеяние. Одеяние, оно всегда орхозер. То есть, когда он бьет орхозер снизу вверх, то это отдача ради отдачи. А когда этот орхозер поворачивается сверху и поворачивается вовнутрь, то есть от малхути вниз, то получается получение ради отдачи. То есть цадик получает, очень-очень важно, цадик получает ловуш, а не то, что внутри. Конечно, то, что внутри, прямой свет, который связан обратным светом, он, конечно же, он получает его, но он светит к нему закрытый, покрытый этим одеянием. И поэтому-то ангелы не могут, как сказать, это покрытие и есть то, как сказать, то покрытие, которое покрывает Акадош Баруху этого цадика, чтобы они не видели. Ибо они следят за, они, ангелы, они следят за, за этим светом, и тонкий свет, высший свет. А за этим, а Орхозер это именно покрытие, которое, которое сокрывает также и цадика от них. И это то, что он говорит, что это Акадош Баруху покрывает его. 12. Гарей. Гуним нишмар микин атам лахим. Ки аз яхоль. 13. Ацадик. Легьот нишмар Милевгом Бамадрига Башаве 14 Мамаш и Мамлахим. Гарей 12. Так вот. Так что Гунишмар, он, то есть этот цадик, праведник, что он защищен Микин Атамлахим от зависти ангелов. И аз, ибо тогда яхоль 13 от цадик льет нишмар, цадик может быть защищенным милевгом от ущерба, от того, чтобы причинить ущерб бамадрига в ступени башаве, мамаш и мамлахим. Одинаково, как бы, также одинаково на одном, как бы, одинаково с, действительно одинаково с ангелами, то есть как ангел. Пятнадцать. Везе шоумер. Дехоль мила десати миайна. Салька 16, Летуалата и Лаа. И вот это, смотри, что он говорит нам. Вот очень-очень-очень важно, что какова кавана есть. Смотри, какова... Везе шомер, это что он говорит, Зохар, Дехоль, Мила, Десати, Миайна, что каждое... Зохар говорит нам, что каждое слово, которое сокрыто от глаза, салька летуалата ила а поднимается для пользы высшего. Вот это очень важно, для пользы высшего. Что это означает? Двоеточие, 16. Ромез базе шеба айн роа. Шеба айн роа. 17. Вагалев хомед. Вейно яхоль лехи шамер, шетихье 18, махашавто, некия рак ласот нахат руах лаяцру. Эла 19, шигу мекабель гам лето элет ацмо. Очень-очень тонко. То, что он говорит, это всегда, всегда встречается в любом моменте жизни. И всегда можно работает над этим. Ромес это скрыто указывает. Этим самым скрыто указывает он, что глаз шеаин роа, что глаз видит, 17, вагалев хомет, а сердце вожелает. Как только глаз увидел, то тут, а затем следующее уже, это сердце начинает желать этого. Вейно яхоль и шамер, и он не может быть защищенным. Шитихе 18 махашавто. Смотришь, какая защита должна быть. Он не может быть защищенным тогда, после того, как глаз увидел, и сердце, и тогда сердце сразу захотело. Так вот, он уже не может быть тогда защищенным, чтобы его мысль была чиста, и только... чтобы только делать приятное Творцу. Эла, но 19 шегум и кабель гам, но что он получает также ради себя. Дочка. Очень-очень важно, что мы говорим, что это означает ради Творца делать. Смотри, что он сейчас объясняет там. Амнам асатим 20 миайна дегайну амелуба амал амелубаш балавуш ракия батуах 21 гу Шло екабель йотер мимаше оле лето эле 22 айльон и барах. Вот это он нам говорит, как защищаться и как получить так, чтобы и получаешь, но ради отдачи, только ради отдачи. Что это означает? И получать ради отдачи. Ну и что? Что это не в самую настоящую малхут. Но это все равно получение. Ради отдачи. Смотри, что он говорит. Амнам гасати ми айна, но скрывает от глаза тот, который, то есть тот цадик, тот праведник, который скрывает от глаза, то есть не дает своему глазу увидеть ради отдачи, то есть чисто смотреть, хотеть получить ради себя высший свет, без одеяния. Дегайну 20, то есть Хамелубаш, Балавуш Ракия, то есть когда он одет, когда он одевается в одеяние Ракия, в одеяние небосвода, то есть Форхозер, Батуагу, то он обеспечен, это обеспечено ему, а 21 Шелой Кабель, Йотер, что он не получит более того, что-то более того, что идет для пользы высшего. То есть для пользы высшего, значит, он делает это ради отдачи или ради того, что делает приятное Ашем. Что это значит? Что он получает Орхозер обратно. То есть тот, который от Ракия, от Масаха идет уже вовнутрь. И он это он получает тогда орхозер, это называется получение ради отдачи, то есть получение ради того, чтобы сделать приятное Творцу. И тогда человек защищен, что защищен от получения также ради себя, ибо тогда замечают ангелы его сначала, изъян, что он получает также и ради себя. И тогда на это обнаружение ангелов приходит, тут же слетаются мегамекатрагим, обвинители. Все, а обвинители уже есть, и они тогда забирают эту ступень, то есть идет для клипот. И его оставляют в пустоте, то есть отделяют его от света. И остается во мраке и тому подобное. 22. Везе амро, вама итхапы, виткасе, 23 миайда. Бегинле толата элаа камвар. Везе 22 амро. И вот это что? Это он говорит, Зогар. Вамает хапы. И почему покрывается? Вейт касы. И другое слово на покрывается. Почему он покрывается от глаза? Богин ли то латайла, а ради для пользы высшего, как объяснено. То есть для пользы высшего, значит, что, понятно, ради отдачи, получения ради отдачи, то есть для того, чтобы, а этим самым он делает, он принимает орхозер, это значит, что он делает ради высшего. Это очень-очень тонкая вещь. То есть не стремиться к свету, чтобы взять свет без одеяния. И это во всем. Это касается питья кофе, еды, всех остальных вещей нашего мира. Любые вещи, это все играет роль. Это ничего не... нельзя сказать, это не духовное, вот это я могу, а это я не... Все это должно быть ради высшего, значит, ради отдачи, значит, одеваться в лавуш, в одеяние, в орхозер. Тогда человек защищен. Тогда он остается, тогда лишь он человек, тогда он работает со своими килим, тогда он строит килим свои. Свои килим – это те килим, природные килим получения на получение, которые он трансформирует в отдачу. Понятно? То есть килим, которые есть выше хазе, которые отдача на отдачу, он их делает на отдачу, на отдачу. А килим получения под хазе, он их делает килим получения на отдачу. Получается, все у него на отдачу. И тогда он защищен от глаза ангелов, служащих ангелов, а затем от обвинений обвинителей, которые притягивает, забирает у него, как бы всматривается в его изъян и оставляет его во мраке. Мы поднимаемся наверх в текст Зогара, строчка 12. От самых зайн. Веломар ли цион ами ата. Точка. И теперь он цитирует еще другой, еще один стих из того же Ишаяху, из Исаия. Веломар ли цион, чтобы сказать Циону, ты мой народ. Ами ата. Точка. Веломар ли инон тараин умилин де мицвайнин. Илен. Следующая страница. П. 80-е. Первая строчка Зухара. Аль-Эйлин. Эйлин аль-Эйлин. Амията. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 12-я после точки. Веломар ли инон траин, это означает, то есть, чтобы сказать к этим вратам, траин это врата, и умилин, и словам, амыцваянин, которые обозначают, которые формируются Эйло аль эйлу. Одни на других. Следующая страница. Ами ата. Ты мой народ. Два. Страница П еще очень-очень внимательно. Потому что здесь суть уже есть у того, этого всего Маамара, который мы учим. С точка первая после точки. Альтикра ами ата эла и ми ата лемегавы шутва и ми. Два. Шутва и ми. Ма ана бамилула дили авдит шамаем ва арец кмоде атаумер бидварай бидварашем шамаем насу. Три. Оф гохи ад. Точка. Смотри, какую гигантскую силу потенциально дал Ашем человеку. Что он говорит, смотри. Первая строчка после точки. Есть такое понятие, что, смотри, я помнишь, мы уже говорили, что бывает так, что в Торе написано, или в Танахе написано. Написано и таким образом не написано, еще сделанные, поставленные там знаки огласовки, и объясняет мудрецы, что читай не с такой огласовкой, а с другой огласовкой. Потому что в Торе, в самой, в самом пергаменте Торы, там нет огласовок. Поэтому есть еще и другие внутренние смыслы. И вот так они, мудрецы, трактовали вот это, этот стих Исаии. Смотри, что первое, аль тикра амиата, не читай амиата, то есть с патах, с огласовкой патах под буквой айн, амиата, то есть означающее мой, ты мой народ. Эла, но читай ими ата, то есть с буквочкой, с огласовкой хирик, точечкой под буквой айн. Но ими ата, но со мной, а это уже означает со мной ты. Эла ими ата, но со мной ты. Лемегавы, чтобы стать шутва ими, чтобы стать партнером со мной. Ими. Два. Что это означает? Ма ана бамилула дили, как я моим словом, бамилула моим словом, дили, словом дили моего, моим, как я моим словом, своим словом, могу сказать, авдит шамаем варец, делаю небеса и землю. Кмода Атаумер, как написано, дает другой стих из псалмов, псалм 33. Бедварашем шамаем насу, там стоит, словом Творца небеса были сделаны. Три оф хохи, а так и ты, так здесь и ты. Точка. Закаин и нон. Дмиштадлы Баурайта. Смотри, что он говорит. Благословенны, или сказать, хвала тем, которые стараются, занимаются, усилия прикладывают в Торе. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Тет, айн тет. 79-ю. Гасулам. левая колонка, внизу строчка 24. Ссылка от самых Зайн, 67. Веломар ли цион ами ата. И очень сейчас внимательно опять, хотя ты слышал уже перевод, еще теперь опять полное внимание и связывай теперь с еврейским пониманием. И причем он еще добавляет свои маленькие словечки, сочетания слов, чтобы дополнить этот перевод словами, которые поясняющими. 24. Веломар, и он говорит, и чтобы сказать Циону, ами, ата, ты мой народ. Двоеточие. Веломар, и чтобы сказать 25. Айну. Ломар, то есть. Ломар, то есть сказать. Лаэйло ашарим. К этим вратам. Вагадварим и словам амецуяним, которые формируются, образуются, можно сказать, формируются, лучше сказать, следующая страница, гасулам, правая колонка, первая строчка, эйлу, аль, эйлу, одни над другими. Что это означает? Дайну, то есть, лехидуше ятура, то есть, обновлениями Торы, к обновлениям Торы. Ами, кому надо это сказать? К обновлениям Торы, то есть к этим словам, которые поднимаются и так далее. Это обновление Торы. То есть для, к ним, он говорит, надо обратиться, он обращается Ашем. И понятно, кому обращается Ашем? К ним, к этим тому, что поднимается вверх, он к ним говорит, Амията, ты мой народ. Два. Альтикра Амията, не читай Амията, не читай ты мой народ. Амията, как я уже объяснил выше. Им Айн Петуха с Айном, под которым стоит Патах, называется Айн Петуха. Петухированный айн, то есть айн с патахом. Три. Эла имиата, но читай имиата. Им айн харука, хирука, хирука. С айном, хирукированным айном, то есть айн, под которым стоит хирик. Шапирушо, что это означает? Четыре. Легьот шот. Шутав ими. Шотев ими. Лучше сказать, шотев ими. То есть, чтобы быть партнером со мной. Что это означает партнером? Партнером, когда оба имеют какой-то вклад во что-то. Правильно? То есть, ма они ясити шамайм ваарец. Здесь он говорит в прошедшем времени. Как я сделал небо и землю, бидварай, моими словами. То есть, когда при создании мира. Правильно? Кмо шенеймар, как написано, как сказано, бидварашем шамаем насу, словом Творца небес, сделаны небеса. Шесть. А в атаках также и ты делай так. Шебедеврей, хошебедеврей, хохмашелха, асита шамаем сем ваарец хадашим, что в словах твоей мудрости асита ты сделал небеса, новые небеса и землю сем. То есть новые, то, что не было еще. Помнишь, да? То есть не то, не то, что я уже создал, а потому что то, что я создал, это то, что я создал, это то, что мог постичь Адам до греха. То есть наран только. Наран, наран Ацилута. Но Гар Ацилута я не создал для этого. Для этого это я оставил для вас, для моих партнеров. Для моего, как мой партнер в творении. Вот это понятно, о чем он говорит. То есть это можно, могут создать, только вы можете создать это. То есть окончательное. Окончательное вот это исправление, это вы только можете сделать, потому что вы поднятием ман вы привлекаете, вы делаете вот эти небосводы и обновляете небеса и землю. Семь. Теперь он восклицает «Ашрей хэм амбла а амалим батура». Хвала тем, кто трудится, тяжело трудится в Торе. Почему надо тяжело трудиться в Торе? Тяжело означает, что постоянно преодолевает барьеры. Это называется тяжело. Дают Торе, себя так ставят, чтобы Тора проникла в них. И тем самым они, а это испытывается как поднятие на крутую гору. Поэтому это ощущается как тяжкая работа, тяжкое усилие крепкое. Восемь. Пируш. Бхинат Акабала. Никрет Терайн. Девять. Шагема Шарим Апетухим Лекабель. Обхинат Ашашпаа. Десять. Алидей Гаман. Никрет Мирин Каналь. Точка. Смотри, какое дает нам потрясающее объяснение. Там было стояло еще слово врата. Правильно? Врата поднимают. Врата, он к кому обратился? К врата, вратам и словам. Что это означает? Восемь, смотри. Пируш, объяснение, пояснение. Пхината Кабала, Никрет Тараин, аспект получения. Называется врата. Девять. Ну, здесь, конечно, врата получения ради отдачи, конечно, но называется врата. Правильно? Потому что врата, они почему? Шехем Машарим, что это врата, а Петухим Лекабель, которые открыты к получению. Тоже Орхозер делает получение. Когда он Орхозер, когда он обратно идет вниз, он тоже делает как бы ворота, в которые проходит свет, который он связал в голове. Обхината шашпа а аспект отдачи, смешно говорить, то есть 10. Алидей аман посредством мана, то есть поднятие мана. Называется милин, называется слова, каналь, как сказано выше. Понятно? Или непонятно. То есть, когда ман только поднимается вверх, это называется мирин, слова. То есть, как орхозер. А когда есть уже получение, то есть, когда есть получение ради отдачи, то есть, от масаха, теперь уже опускается вовнутрь от малхут головы в тело, тогда это называется шарим, или траин, врата. То есть орхозер, который теперь входит в тело, он делает вот эти 10 сферот тела, он делает, или 10 сферот, да, просто я говорю, что он делает как бы врата, и в них, через них проходит высший свет, который он связал. 10 после точки. Вомер Шехем, 11, Мецаянин, Эйлин Аль, Эйлин. Кломар. Шехем, 12, Митлапшим, Зе Тох Зе. Варидей Зе, Хем Мецаянин. Десять. После точки. Веомер. И он говорит, шехем, что они, кто они, слова. 11. Мецаянин, эйлу аль эйлу. Что они формируются друг на другом. Кломар, то есть, Шахем 12 Митлапшим, что они одеваются, зе то, зе одно в другое. Валидей зе хем митсвеним, и благодаря этому они формируются. То есть образуют различные уровни и так далее. Мы на этом остановимся. Мы находимся в строчке, поднимаемся на строчку четвертую Сохара на следующий урок. Так более-менее понятно, да? Но самое главное не то, чтобы должно быть это все таким понятным, таким, а если все понятно, тогда ничего, можешь знать, что тогда ничего не понятно. А ты должен ощущение получить. Это, получить ощущение, еще проработать это, получить какой-то вкус, это обязательно надо. Не пробовать просто в голове, а дать этому пройти в себя и ощутить, насколько ты можешь.